Держать союзников в картах хоть и удобно, но вредно, поскольку не позволяет им ни тренироваться, ни отдыхать. Если призывать их только по делу, то их жизнь сольется в нескончаемую череду схваток, а это может вылиться в кучу психологических проблем. Поэтому я даже рабов старался выпускать развеяться, пусть и под присмотром специалистов, а полноценных союзников и вовсе держал в картах только во время миссий. Тем самым они могли не только отдыхать, но и тренироваться на полигонах. Так что, вернувшись вчера в храм, я выпустил птиц, выделив им одно из помещений. Но, судя по всему, спать парочка не стала и отправилась на поиск развлечений. Впрочем, к этому моменту они уже вернулись, так что вопросы можно задать напрямую. «Василий, вы что делали над Москвой, Легион?» «Кар, Василий, ты разучился говорить на русском языке, Легион?» «Я сплю, Кар, посмотри в окно, Кар, и ты увидишь, что в небе нет огромного огненного шара, означающего, что пришло время работать». «Василий, не уходи от ответа. Что вы делали над Москвой, Легион?» «Я показывал сыне окрестности нашего нового гнезда». «Василий, а зачем вы использовали огненную ауру, Легион?» «Чтобы нас не приняли за таящихся во тьме монстров». «Василий, думаешь, светящиеся во тьме монстры выглядят менее подозрительно, Легион?» «Возможно, в первый раз, не очень, но теперь о нас точно будут знать». «Василий, боюсь даже спрашивать, как ты этого добился, Легион?» «Я поймал нескольких блогеров, и они обещали написать хвалебную статью, если я не буду выклевывать им глаза. Выгодная сделка». «Василий, полагаешь, после такой угрозы они будут писать о тебе хорошие, Легион?» «Конечно будут, ведь я твой верный сподвижник. И я пообещал, что если они посмеют оболгать нас, то адвокаты добьются блокировки их каналов за клевету». «Василий, я понимаю выклевать глаза, но угрожать адвокатами. Откуда ты этого понабрался, Легион?» «Не знаю. Я даже не уверен, что у нас есть адвокаты, но они определенно мне поверили и испугались, Кар». «Василий, надеюсь, вы там никого не убили, Легион?» «За кого ты меня принимаешь, Кар?» «Мы, добродетельные птицы, и не будем убивать людей без крайне веской на то причины или твоего прямого приказа, Василий». «Правда, Легион?» «Не на земле, по крайней мере. Во вселенной полно врагов, которых можно обратить в очки опыта, так что нет никакого смысла убивать невинных. Тем более, ты этого явно не одобришь». Похоже, частично вернувшиеся воспоминания все же повлияли на Ворона, поскольку аргументация была довольно сомнительной, но главное, выводы он сделал верные. Тем не менее, если судить по новостям, человечество возвращалось к практически мирной жизни. Нет, велась активная вербовка для экспедиционных корпусов, стремительно росло производство оружия, но при этом большинство вооруженных конфликтов были поставлены на паузу. После годовщины новых волн монстров практически не фиксировалось, а единичные прорывы легко купировались сильными игроками. Астральные паразиты к этому моменту встречались нечасто, и наибольшую проблему представляли подводные монстры. Впрочем, наверняка боги могли бы избавиться и от слаймов, но пока этого не произошло, и данный вид монстров постепенно встраивался в экосистему. Тем более, учитывая оцифровку хищников, некоторые из которых уже начали потихоньку наращивать уровни. Мир продолжал меняться, и каким он станет в конечном итоге зависело в том числе и от моих усилий. Но таким, как прежде, он не станет в любом случае. Один из принципов, которого я придерживался большую часть жизни, заключался, скажем так, в поддержании некоего внутреннего чувства баланса. Я всегда старался оценивать выгоду и ущерб от поступков не только по отношению к себе, но и к окружающим. И, например, не создавать другим существенных проблем ради малой личной выгоды. Или помогать в важных вопросах, если это было в моих силах и не требовало чрезмерных усилий. Конечно, все это было весьма условно и основывалось на внутренних ощущениях, но в целом позволяло не чувствовать себя злодейским злодеем. Обратной стороной этого подхода была рациональность, и в случае, если выгода была достаточно велика, то можно было пойти на определенные нарушения общепринятых моральных норм. В идеале подходы нужно было совместить и добиться получения личной выгоды с минимизацией побочного эффекта, что я и собирался сделать в данном случае. «Все подготовлено?» «Да, тебя ждут», — кивнула Ева. «Может, мне пойти с тобой?» «Не стоит, я сам справлюсь. На улице прохладно, может, возьмешь плащ, красный, черный, но если хочешь, то красный тоже можно поискать. И даже, если задержишься на часок, нашить на него огромную букву «В». Спасибо, не нужно. Вряд ли я смогу простыть, но ценю твое предложение. Поцеловав жену, я шагнул назад и посмотрел в небо. Дождя вроде не предвиделось, а лететь предстояло недалеко. И, в отличие от ворона, я не хотел привлекать лишнее внимание. Активировать невидимость. Тело обволокла пленка поля невидимости, моего первого навыка, которым я последнее время пользовался все реже. В основном потому, что против сильных противников он практически не работал, а против слабых в нем не было необходимости. Зато в повседневной жизни возможность незаметно переместиться из одной точки в другую или вовремя исчезнуть все еще оставалась весьма полезной. Полет. Я взлетел и, крутанувшись в воздухе, полетел по направлению к храмовой больнице, расположенной в десятке километров. Если все пойдет по плану, то сегодня часть коек освободится для следующих пациентов. И не потому, что прошлые отправятся в мир иной. Блинк, блинк, блинк. Значительный резерв позволял мне не экономить, прибыв к точке назначения примерно за минуту. Пятиэтажный комплекс зданий был построен и оснащен всем необходимым всего за несколько месяцев, что могло считаться выдающимся результатом. Правда, с учетом специфики, цель медиков заключалась не в том, чтобы вылечить пациентов, а в том, чтобы поставить диагноз и поддерживать в них жизнь до тех пор, пока освободятся целители. Сюда доставляли преимущественно тех, от кого традиционная медицина уже отказалась, сочтя исцеление невозможным, или по меньшей мере крайне маловероятным. И, если бы не надежда, то это место вполне могло бы считаться хосписом. Сканирование. Я накрыл все здание целиком, получив в голове схему и совместив ее с уже имеющейся для прыжка. Кажется, кабинет главврача будет здесь. Блинк. Я оказался в коридоре, сияющем первозданной чистотой. Судя по всему, к моему визиту тут постарались. Впрочем, это было вполне нормально, и я перевел взгляд на дверь перед собой, на которой висела простая табличка. Главный врач, Иванов Аркадий Борисович. Когда речь зашла о том, кого поставить руководить лечебницей, я сразу вспомнил однофамильца, который некогда курировал мою деятельность в качестве целителя. В то время он запомнился мне не только как профессионал, но и как человек, искренне радевший за пациентов. И, выбирая из десятка кандидатур, я предпочел поставить на эту должность того, кого знаю лично и могу доверять. До определенного предела, конечно. Я постучал. «Можно войти? Подождите минутку», — донесся голос из-за двери. «Кортеж еще не выехал. Раз не видели, значит не выехал. Вы же не думаете, что его святейшество пойдет к нам пешком? Все, звоните, как будут новости». Блинк, всевидящее око. На этот раз я не стал стучаться, просто переместившись сквозь дверь, оценив взглядом хозяина кабинета. И, надо признать, с момента нашей прошлой встречи он практически не изменился. Деактивировать невидимость. КХМ. Врач поднял голову и едва не выронил от удивления трубку, увидев того, кого он собирался встречать у входа, прямо перед собой. «Ваше святейшество, не нужно, Аркадий Борисович, сидите. Мы с вами знакомы уже давно, так что давайте без лишних формальностей». «Конечно, Василий Владимирович». Он указал рукой на стул. «Вы тоже присаживайтесь. Извините, ваше появление застало меня врасплох. Признаться, мы ожидали, что вы прибудете несколько позже и в сопровождении охраны. Ничего страшного», — успокоил я. «Как поживает ваш брат? Благодаря вашей помощи, с ним все в порядке», — улыбнулся врач. «И я рад, что вы именно мне поручили возглавить храмовую клинику. Я знаю вас как профессионала, поэтому не стоит благодарности. Как идут дела? К сожалению, целителей критически не хватает. Мы стараемся довести болезнь до приемлемого состояния, а затем отправляем пациентов в сотрудничающие с нами клиники. Денег хватает, мы использовали ваш опыт, поэтому 10% пациентов нашей лечебницы – платные. Этого достаточно, чтобы закрыть все базовые потребности. И, помимо прочего, заметно уменьшает количество желающих дать взятку. Но все же дают, не без этого. Пожал плечами врач. Все хотят оказаться повыше в очереди, попасть к целителю посильнее и пройти через большее количество сеансов исцеления. «И вы, иногда беру», — признался он, — «но все деньги идут в бюджет клиники, или возвращаются пациентам при выписке». Причем, что удивительно, врач не врал, может быть слегка преувеличивал, но с соблазном сказочно разбогатеть, пользуясь служебным положением, он сумел справиться. Приятно иметь дело не только с честным, но и умным человеком. Я не заслуживаю столь лестной оценки. Если бы на вашем месте был кто-нибудь другой, то, вполне возможно, мне пришлось бы отправить его в отставку. Ну да не будем о грустном, вы подготовили все, как я и просил. Да, мы переместили самых тяжелых пациентов, чье состояние это позволяет, в центр здания, кивнул Аркадий Борисович, и предупредили их о сеансе, чтобы происходящее не стало сюрпризом, но без подробностей, чтобы не обнадеживать лишний раз. Хорошо, извините, как вы оцениваете вероятность успеха? Успех гарантирован, вопрос лишь в его степени, ответил я, но для того, чтобы это выяснить, я сюда и пришел, верно? Конечно. Прошу за мной, я провожу вас, и не желаете надеть маску, медицинскую, и халат. Если пациенты узнают вас, то будут волноваться, пожалуй. Конечно, я мог бы никого не предупреждать и, просто приземлившись на крышу, активировать навык, но подобный подход не только позволял избежать славы целителя, но мешал адекватно оценить результаты. Массовое исцеление по определению должно работать хуже точечного и, несмотря на высокий ранг, вряд ли одного сеанса хватит, чтобы вернуть умирающих с того света. Даже несмотря на огромное количество маны, которое я мог вложить в попытку, я вошел в актовый зал, в котором были расположены несколько десятков коек с тяжелыми пациентами. Большинство из них были под капельницами и, несмотря на медикаменты, стонали от боли. Причем стариков тут было не так много, их шансы пройти отбор были невелики, если только они не обладали полезными навыками или не имели заслуг, позволяющих попасть в больницу, покинуть которую у них были шансы не только вперед ногами. Значительная часть пациентов были детьми и, судя по картам, что я видел, в основном с онкологическими заболеваниями или врожденными патологиями, иногда с серьезными травмами позвоночника. Нельзя помочь всем, это верно, но эти размышления хороши, когда страждущие далеко, а когда дети умирают у тебя на глазах, то воспринимается это совершенно иначе. И человек, подписавший приказ о казни тысяч людей, не факт, что сможет своими руками убить даже одного. Таковы уж выверты человеческой психологии. Вы целитель, какой-то пацан схватил меня за полу халата. Вы поможете нам, конечно, сделаю все от меня зависящее. Не поможет он тебе, заметила девочка, такая же лысая. Даже если у него 1000 единиц маны, на всех этого не хватит. В лучшем случае на тех, кто в центре. Тогда зачем они нас сюда притащили, для эксперимента, припечатала девочка. Если нам не повезет, то мы проживем на несколько дней, а то и недель дольше. Тише ты, он может тебя услышать. Плевать, я устала. Я не стал оборачиваться, поскольку и другие пациенты, способные разговаривать, отпускали комментарии и перешептывались. И, хотя многие из них казались настроены скептически, я чувствовал в них надежду. Ведь если бы ее не было, они бы сюда не попали. Вот, мы подготовили площадку, как вы и просили. Благодарю. Я поднялся на трибуну и окинул взглядом пациентов, впрочем сегодня таковыми должны были стать все находящиеся в этом здании, активировать массовую передачу голоса. Сейчас я проведу сеанс исцеления. Не факт, что вы станете полностью здоровы, но ваше состояние определенно улучшится. Поэтому лежите спокойно и не дергайтесь. Доктор, я слышу голоса в своей голове, крикнул кто-то. Они говорят мне смириться с тем, что я умру. Я тоже слышу голос. Мы что, оба сошли с ума? Похоже, не все больные действительно находились на грани смерти, раз у них есть силы шутить. С другой стороны, наверняка над некоторыми уже успели поработать местные целители, да и обезболивающих в клинике не жалели. Хватит, рявкнул Аркадий Борисович. Успокойтесь, вы не сошли с ума, это просто магия. У него так много маны, чтобы тратить ее впустую, вы правы. Я взял в руки заранее установленный микрофон. Будь я обычным целителем, то мне не стоило бы тратить ману впустую, но я обладаю куда большими запасами, чем обычный игрок. Поэтому не беспокойтесь, на результаты потраченное не повлияет. И мы все умрем, если ты умрешь, то обещаю поднять тебя в качестве рыцаря смерти. Ты и такое умеешь, я, Василий, сорвал я маску. И если я не смогу вам помочь, то никто в нашем мире, кроме разве что богов, не сможет. Ну а теперь, не мешайте. Я сел в кресло и, прикрыв глаза, приготовился к использованию нового навыка. В системной базе существовало огромное количество вариаций, действующих по разным принципам. В базовой версии создавался своего рода туман, пропитанный жизненной силой, который накрывал определенную область. Просто, но малоэффективно, поскольку большая часть маны при таком подходе будет потрачена впустую. Вторым вариантом были волны, они хорошо работали по ближайшим пациентам, но куда хуже, по тем, кто находился дальше. Поэтому я выбрал третий вариант, активировать массовое исцеление. И из моего тела вынырнули сотни магических нитей, которые устремились к людям вокруг, не делая разницы между больными и здоровыми. Впрочем, одну из кровати нить проигнорировала, поскольку лежащий на ней человек был мертв, не повезло. После чего по нитям потекла энергия, превращая нити в тонкие щупальца и накачивая тела маной. «Доктор, у меня чешется голова. Это нормально, это у тебя рога растут», — раздался знакомый голос. «Вон, уже проклевываются». «Сидоров, успокойтесь», — рявкнула медсестра. «Не отвлекайте целителя. Никакие рога ни у кого не растут, не выдумывайте. Кажется, это волосы». «Я вижу», — крикнул кто-то. «Я снова вижу. А я могу ходить», — подал голос Сидоров. «Правда, я всегда мог ходить». «Заткнись, сам заей, кажется, мне тоже стало лучше. Перед смертью всегда так бывает». Тем не менее, вокруг воцарилась тишина. Теперь, на практике чувствуя результат, люди действительно обрели надежду и не хотели ничего испортить. Впрочем, мне было не до отслеживания реакций. К этому моменту на каждого из присутствующих в зале приходилось лишь одно щупальце, и те из них, что не нашли себе жертву, устремились дальше, проходя через стены и двери, выискивая тех, кому нужна помощь. Правда, модуля самонаведения у нити не было, и действовали они практически на ощупь. Не самый эффективный способ — сканирование. Вновь оценив расположение людей внутри клиники, я начал корректировать полет нитей, но подчинялись они с заметным трудом. «Нет, так не пойдет. Активировать слияние с маной». Как я и думал, это заметно улучшило контроль. Теперь я ощущал каждое из щупалец как часть своего тела и мог направить в нужную сторону, позволяя нащупать пациентов, после чего войти в их тела, найти очаги болезни и начать воздействие при помощи идущей от меня энергии. И почему-то мне казалось, что потенциально это заклинание может делать и обратное, не отдавать, а забирать. Правда, для того, чтобы такая возможность открылась, нужно найти способ повысить уровень навыка. Теперь, когда я получил определенный контроль над навыком, я выдернул часть нити из персонала клиники, а затем втянул, после чего покосился на счетчик маны, стремительно приближающийся к нулю. «Пожалуй, хватит, мана. 2-321-34-400. Я и без того перегнул палку, опустошив не только внутреннее море, но и запасы иных типов энергии. Напади на меня, убийца, сражаться с ним придется голыми руками. Или, возможно, посредством призыва союзников. Но откуда бы взяться убийце в подобном месте? Даже у паранойи должны быть свои пределы. На самом деле, куда удобнее было бы атаковать меня в момент активации навыка, когда я сосредоточился на контроле нитей. Деактивировать массовое исцеление. Я открыл глаза, возвращаясь в реальность, и привыкая к тому, что у меня нет сотни дополнительных конечностей, позволяющих контролировать все вокруг. И, не став экономить, проглотил горсть капсул с кристаллическим порошком, запив из пластиковой бутылки. «Ваше святейшество, то есть Василий Владимирович, как все прошло? Сейчас проверим». Я подошел к ближайшей кровати. «На что жалуемся, Сидоров?» «Рак желудка», — ответил мужчина. «Четвертая стадия. Диагностика. На четвертой стадии опухоль уже не операбельна, но в данном случае оказалась не так уж велика, а метастазы и вовсе отсутствовали. Правда, о полном исцелении речи не шло, да и других проблем в организме хватало. Теперь, насколько могу судить, вторая», — заметил я. «Можно оперировать. Ну или еще 1-2 таких сеанса, и будешь здоров». Правда, даже сложно было поверить, что лежащий на кровати мужчина еще полчаса назад буквально истекал желчью в адрес окружающих. Впрочем, учитывая терзавшую его боль, понять вполне можно. Понять и даже простить. «Ты же знаешь, кто я такой», — хмыкнул я. «Какой смысл мне лгать? Спасибо». Оставив тихонько плачущего мужчину позади, я шагнул к следующей кровати, накладывая диагностику и оценивая результаты. «Ну а у тебя, как я вижу, облысение и порок сердца. Значит, ты теперь вообще здоров. Поздравляю». Тем не менее, чем дальше я отходил от своего кресла, тем менее эффективным оказывалось лечение. Скажем, мальчик и девочка, лежащие ближе к входу, также требовали операции. И те, кто находились за пределами зала, получили не такое впечатляющее улучшение. Правда, связано это было скорее всего с тем, что нити добрались до них позже, а значит и исцеляющей энергии им досталось меньше. Впрочем, я не проводил диагностику перед экспериментом, так что оценить улучшение мог только по медицинским картам. «Спасибо за помощь, Василий Владимирович», – произнес врач. «Теперь, как понимаю, большинство пациентов можно переводить в традиционные клиники, и более 90% из них смогут выйти оттуда на своих ногах. Будет лучше, если я проведу еще один сеанс, не уверен. Боюсь, вы не представляете размер очереди. Проведя дополнительный сеанс для них, вы лишите шанса на жизнь несколько сотен других пациентов. У вас есть штатные целители», – напомнил я, – и до сих пор они как-то справлялись с потоком. Но очередь двигалась очень медленно. Тех, кто прибудет завтра, они, конечно, вытянут, но кто-то в конце очереди за это время умрет. Очередь бесконечна, и я в любом случае не могу спасти всех. Но если я взялся за дело, то его нужно довести до конца. «Как скажете, когда вас ждать обратно?» «Через несколько часов», – прикинул я, – «пока оцените состояние пациентов. И, если не сложно, выделите мне машину, с учетом количества оставшейся у меня маны. Долететь до храма своим ходом я вряд ли сумею, а идти пешком – слишком опасно. Паломники вполне могут попытаться разорвать на сувениры, конечно. Впрочем, и оставаться беззащитным я не собирался, крутя в ладони пару кристаллов. Если использовать их запасы, то я могу восстановиться достаточно быстро, чтобы решить проблему с пациентами уже сегодня. Ну а что касается тех, кто уже завтра займет их место, если нам так не хватает целителей, то нельзя ли привлечь их из соседних миров? Пожалуй, об этом имело смысл как следует помолиться. Откладывать это дело в долгий ящик я не стал и, устроившись на заднем сиденье выделенной машины, обратился с молитвой к покровителю. Благо, алтарь мне для этого не требовался. «Василий, привет, ты ведь в курсе про мой проект с храмовой больницей, Каин? Я, верховный бог этого мира. Неужели ты думаешь, я могу чего-то не знать? Ладно, что за больница?» «Василий, место, куда свозят неизлечимых больных, и там над ними работают целители, доводя до состояния, в котором им может помочь уже традиционная медицина. Каин, хорошие начинания. Василий, ты можешь их исцелить? Каин, теоретически могу, но не стоит применять божественную помощь без крайней необходимости. Василий, потому что это запрещают правила. Каин, потому что все имеет свою цену. Ты и сам можешь привести больных в храм и попросить меня об исцелении, но предпочел использовать магию. Василий, вряд ли ты одобришь, если я превращу молитвы об исцелении в конвейер. Каин, и еще ты наверняка понимаешь, что, сделав нечто подобное однажды, ты никогда не перестанешь получать просьбы о помощи, и каждый, кому ты откажешь, будет считать тебя злодеем. Василий, я хотел протестировать новый навык. Каин, но это ведь не единственная причина. Вы придумали неплохую схему, которая позволит спасти тысячи жизней, но если я начну исцелять их сам, то какой смысл будет в храмовой клинике? Василий, нам не хватает целителей, было бы неплохо привлечь специалистов из других миров. Каин, полагаешь, в других мирах целителей очень много? В это нужно вложить немало опыта, и те, кто могли бы нам помочь, являются уважаемыми членами общества и бесплатно не работают. К тому же, если мы заберем их сюда, то те, кого они могли бы спасти в их собственных мирах, также погибнут. Василий, я не предлагаю забирать всех, но даже несколько сотен специалистов заметно облегчат ситуацию. Каин, вряд ли этого хватит, но если ты думаешь ограничиться парой сотен, то просто потрать очки заслуг на покупку необходимых карт. Василий, ты прав, спасибо за совет. По сути, я уже делал нечто подобное для своих близких, но как показала практика, их сил тут не хватало. И, если говорить откровенно, вариант с созданием новых целителей просматривался с самого начала, но мне не особенно хотелось тратить очки заслуг на сторонние проекты. С другой стороны, несколько сотен целителей, обязанных мне лично, а также тысячи тех, кого они могут спасти, стоили возможных расходов. Наверное, зависело от того, как считать и как именно подойти к вопросу. В конце концов, некоторые вопросы можно решить и без божественной помощи. Я достал смартфон и выбрал номер президента. «Добрый день, Владимир», — произнес я. «Извини, я по делу, так что буду краток. Как ты смотришь на то, чтобы создать МММ национальную программу по подготовке целителей?» «Сугубо положительно», — В таком случае давай обсудим детали. Восстановился я действительно быстро, но на этот раз не стал устраивать спектакли, приземлившись на крыше клиники, просто активировал навык «Массовое исцеление». Нити ушли вниз, найдя пациентов и, спустя 10 минут, перекачав в них большую часть запасов маны, я завершил сеанс лечения. Блинк, блинк, блинк. Я появился перед кроватью, на которой сидела уже виденная мной ранее девочка, правда сейчас она выглядела гораздо бодрее, и, судя по стоящей рядом тарелке, недавно поела. «Это вы?» – улыбнулась она. «У меня ничего не болит». Врач сказал, что лечение прошло успешно. «Я правда не умру, не в ближайшее время. Дай руку». Диагностика. Как я и ожидал, от рака не осталось и следа. Измененные клетки заметно уменьшились в размерах, превратившись в обычную плоть, да и признаков иных болезней не просматривалось. «Идеально здоровая девочка». «Ты здорова», – улыбнулся я. «Поздравляю». «Спасибо, спасибо. Я когда я вырасту, я стану жрицей Каина. Все может быть. Постарайся». «Эй, ты обещала выйти за меня замуж», – возмутился пацан. «Обманщица. Ты сначала не умри, а я подумаю». «Не умру», – вскочил он. «Если ты здорова, то и я здоров, правда же? Сейчас проверим». Я положил руку на плечо ребенку и убедился, что он действительно в порядке, за минусом истощения. Даже волосы частично отросли, образовав короткий ежик. Похоже, у этой истории будет относительно счастливый конец. «Ну, что со мной?» «Годен к строевой». «Эй, я еще маленький, мне нельзя в армию». «Что значит нельзя?» — возмутилась девочка. «У тебя что, плоскостопие? А если и так, тогда я точно не выйду за тебя замуж». «Ха, не очень-то и хотелось, дура». «Сам дурак. Когда я вырасту, то стану могущественным игроком». «Правда?» «Конечно, правда». Оставив заметно оживившихся детишек разбираться в отношениях, я направился дальше, оценивая состояние остальных пациентов. Несколько раз пришлось довершить начатое при помощи панацеи, но в целом двух сеансов большинство хватило. Никогда не любил слезы и благодарности, но сегодня и того и другого хватало с избытком. Как ни крути, я спас несколько сотен жизней. Причем, результат тут был виден наглядно, а не являлся какой-то абстракцией. Возникал соблазн потратить на исцеление страждущих еще несколько дней, недель, а то и месяцев, но нужно было уметь правильно расставлять приоритеты. Если я не смогу захватить башню, то при худшем развитии событий, все те, кого я спасу сейчас, скорее всего погибнут позже. Если боги падут, а наш мир станет фармплощадкой, то число жертв будет исчисляться миллиардами. Так что будет лучше чуть делегировать задачу и, закупив необходимые карты, поручить жене создание и контроль отряда целителей. Ну а самому сосредоточиться на главной задаче. Завтра мне предстоит сделать очередной шаг на пути к силе, и, по здравому размышлению, я решил отложить визит в неизвестную локацию и сначала посетить мир архонтов. Место, известное под названием Акрополь. П.С. Продажу книг на Озоне притормозил, но все посылки отправил плюс две коробки на склад, а также основную партию в Питер. Вероятно, спустя какое-то время возможность купить комплект вновь появится. Также много комплектов уже доехали и лежат в пункте выдачи. Если вы покупали, проверьте, пожалуйста. Первые уже могут скоро обратно поехать. Глава 17. Седло. Уровень 36. 110. 4. 320 очков системы. Ци. 17. 400. 17. 400. Мана. 34. 434. 500. Прана. 3000. 3000. Пси. 3000. 3000. Внутреннее море. 100000. 100000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25000. 25000. Очков заслуг. 95940. 10 октября 2024 года. Ключ от врат Вавилона, полученный вместе с титулом апостола башни, давал мне возможность открывать портал и получать очки заслуг за каждого приведенного бойца. Однако у этого права был не только откат, но и ограничение по количеству использований. Ключ от врат Вавилона. 87100. Откат. Сутки. До сих пор я использовал навык 13 раз. 12 при захвате плацдарма и 1, несколько дней назад. И пусть оставшиеся 87 зарядов мне хватит надолго, тратить еще один только ради посещения терминала было жалко. Как минимум стоит сначала уточнить у Грыха, сможет ли он их восстановить, или на этот счет тоже существуют какие-то ограничения. Ну а до тех пор я решил воспользоваться порталом, который хранитель сам регулярно открывал по согласованным координатам. Конечно, для доступа на режимную площадку требовался пропуск, но с этим никаких проблем не возникло. Хватило одного звонка с предупреждением о визите. «Позвольте, я проведу для вас экскурсию, товарищ генерал-майор». «Не стоит, полковник, я здесь не с инспекцией», — отмахнулся я. «Уверен, вверенный вам объект функционирует наилучшим образом. По большому счету, это был логистический хаб. Сюда прибывали грузы, которые проверялись на качество, перегружались на грузовики, а затем перекидывались на ту сторону. Ничего особо сложного, и если какие-то проблемы и имелись, то это была не моя забота». «Так точно, товарищ генерал», — отозвался офицер. «По плану отправка следующей партии через полчаса. Не желаете отдохнуть? Не время отдыхать, когда родина в опасности», — пошутил я. «Давай сразу на площадку, на месте и подождем. Табуретка у вас найдется?» «Так точно. При стратегической необходимости, даже стул». Спустя указанное время я почувствовал колебания пространства, а затем в воздухе открылся портал. События плановые, так что дальше все прошло по уже стандартной процедуре. «Разведчики проверили путь», — доложил майор. «Все в порядке, нас ждут. О вашем визите мы тоже предупредили». «Хорошо, дальше я сам». Блинк, я оказался прямо перед порталом, опередив технику, и сделал шаг, переносясь на огромное расстояние. Если так подумать, открытие подобного перехода должно жрать немало энергии. Перекинувшись несколькими словами со встречающей группой и оставив их заниматься своими делами, я не стал терять время, переместившись к плите терминала. Блинк, блинк, блинк. «Для начала, 100 F-ранговых карт малого магического дара. Внимание! Вы потратили 1100 ОС, очков заслуг, 94840. Затем, такое же количество карт Е-ранга с исцелением, причем разных версий, в том числе несколько работающих по откату и не требующих маны от пользователя, или какого-нибудь иного типа мистической энергии. Внимание! Вы потратили 11000 ОС, очков заслуг, 83840. Нет смысла заниматься лично тем, что можно переложить на других, и в ближайшие дни в стране должна была стартовать госпрограмма по подготовке целителей. И, помимо лечения, не лишними будут и карты диагностики. Правда, их хватит и десятка. Внимание! Вы потратили 1100 ОС, очков заслуг, 82740. Впрочем, купленные мной карты являлись всего лишь базой, на сотни единиц маны далеко не уедешь. Причем значение имело не только количество, но и качество энергии, и, в идеале, малый магический дар тоже нужно повысить до среднего. Иначе говоря, для этого требовались очки опыта, получить которые можно было весьма ограниченным количеством способов. Например, принимая участие в охоте на монстров. Поэтому следующей покупкой стали карты с навыком владения копьем, причем сразу со стилем школы семи камней, что давало мне рычаг влияния на ценных специалистов. Внимание! Вы потратили 2200 ОС, очков заслуг, 80540. С учетом возможных потерь, карты я оптимистично взял вдвое больше, сразу 200 штук. Все же тратить очки заслуг, которые я получил практически на халяву, было не так жалко, как опыт. На мгновение я задумался, не нужно ли чего-то и мне самому. Список хотелок был практически бесконечен, но несколько карт с гарантированным воскрешением мне бы точно пригодились. К сожалению, здесь меня ждал уже знакомый отказ. Внимание! Вы не можете получить доступ к навыкам из особого списка. Недостаточно прав доступа. Халявы не будет. К сожалению, я окинул взглядом тянущийся в бесконечность список навыков, где можно было найти немало полезного, и покачал головой. Если я хочу когда-нибудь накопить на божественное оружие, то желание нужно контролировать. Внимание! Выберите ранг оружия. F. Стоимость. 25 ОС. Доступно. Неограничено. Е. Стоимость. 100 ОС. Доступно. Очень много. Д. Стоимость. 500 ОС. Количество. 0. С. Стоимость. 10000 ОС. Количество. 0. Б. Стоимость. 10000 ОС. Количество. 7844. А. Стоимость. 100000 ОС. Количество. 2. С. Стоимость. 100000 ОС. Количество. 1. В прошлый раз я выбрал имплант и теперь имел достаточную базу, чтобы использовать божественное оружие. С таким, если повезет, у меня будет шанс сразить даже ложного бессмертного. Правда, было бы куда проще попросить оружие у земных богов, После победы в недавней битве, у них наверняка найдется что-нибудь подходящее. Грых, произнес я, ты слышишь меня, звал? Хранитель появился прямо напротив, с той стороны каменной плиты. Причем солдаты, охранявшие терминал, отреагировали вяло, явно успев привыкнуть к необычному союзнику. У меня появилось несколько вопросов. Спрашивай, ты можешь помочь мне получить оружие Б-ранга? Ты ведь сейчас не о моей секире? Нет, конечно, сказал я. Иначе какой смысл был ее возвращать? Но в терминале существует возможность купить божественное оружие. И, тем не менее, для нас оно недоступно. Покачал головой Грых. Я не могу взять и подарить тебе миллион очков заслуг на покупку чего-то подобного. Башня, сложная структура, и одна из ее целей – поиск хозяина, поэтому открыто подыгрывать одному из претендентов нельзя. Откуда ты вообще знаешь такие вещи? Наверное, это можно назвать преимуществом статуса. До того, как ты спросил меня, я даже не задумывался о подобном, но ответ всплыл прямо в моей голове. Судя по всему, это эффект перерождения в Акало божественную сущность и принятие наследия от прошлого хранителя. Если так, то можно попробовать вытянуть чуть больше. Могут ли боги выдать мне оружие и снаряжение Б-ранга? Теоретически могут, ответил Грых. Если твои заслуги перед ними будут достаточно велики, чтобы соблюсти правила, а у богов возникнет подобное желание, но это не сильно повысит твои шансы на успех. Почему? Если ты принесешь оружие богов, то в башне его сила будет существенно ограничена, и чем выше ты будешь подниматься, тем меньше от него будет толку. Сердце дракона работает нормально. Ты получил имплант уже здесь, в качестве награды, отозвался Грых. Поэтому можешь не беспокоиться, на нем нет никаких ограничений, как не будет и на иных артефактах, которые ты сможешь купить за очки заслуг, или получить иным путем, как сумку правителя. И эти ограничения нельзя обойти, не стоит спрашивать одного из судей о том, как нарушить правила. Что, если я добуду божественные мечи, например, скормлю симбианту? Не попробуешь, не узнаешь. Но я подозреваю, что в этом случае никакие ограничения на него действовать не будут. Другой вопрос, сумеет ли твой симбиант переварить божественный артефакт? Я полагаю, он справится. Да, и еще, ты можешь восстановить заряды ключа от врат Вавилона? Могу, но это будет стоить тебе 10 тысяч очков заслуг. Причем независимо от того, сколько зарядов будет восстановлено. Лучше сделать это позже, когда их останется совсем немного. Главное, чтобы к этому времени Грых был еще жив, но, с другой стороны, до начала штурма я в любом случае не успею потратить все заряды. Так что отложить вопрос будет достаточно логичным решением. Куда более логичным, чем слить практически впустую 10 тысяч очков заслуг. Ты прав, признал я. Спасибо за подсказки. Не стоит благодарности, мы на одной стороне. Но я бы еще раз рекомендовал вам поторопиться с подготовкой. Если мы не начнем действовать в ближайшее время, то бессмертные могут ударить первыми. Сделаю все от меня зависящее. Грых кивнул и исчез, оставляя меня наедине с терминалом, но копаться в списке навыков и дальше я смысла не видел. Нужные карты были куплены, нужные ответы получены, а значит, настало время возвращаться в храм. Пока портал все еще активен. Сложно сказать, в какой момент у меня начало атрофироваться чувство страха, возможно, дело было в многочисленных смертях, каждая из которых оставляла след, но ощущалось все легче и легче. Или, возможно, дело в наличии запасной жизни, что гарантировало выживание практически в любой ситуации и позволяло легче относиться к рискам. Ну а дипломатический визит в недавно покоренный мир, пусть и не мог считаться сомнительной авантюрой, но и безопасным мероприятием как-то не воспринимался. Поэтому и подготовился я к нему серьезно, не постеснявшись взять соответствующие статусу сопровождения. 500 гвардейцев, умеющих обращаться не только с современным оружием, но и с системными клинками, и около сотни игроков отдела в звездных доспехах. Причем не только ветераны, но и десятки примкнувших в последние месяцы новичков. С учетом скрытых в картах рабов, настоящая армия, с которой в ином из миров можно было бы захватить небольшое государство, если, конечно, за аборигенов не вступятся боги. Врата в малый домен. Врата открылись в точно указанном месте, и в них начала заезжать техника, благо делалось это уже не первый раз. К сожалению, мой мех все еще находился в ремонте, поэтому на этот раз пришлось ограничиться земной техникой, танками, бронетранспортерами, артиллерией и грузовиками. Правда, Поскольку ничего завоевывать мы не собирались, танков было всего три. «Слушай, командир», — подошел Радяха, — «мне тут пришла в голову гениальная идея. Когда об этом говоришь ты, то это слегка пугает». «Нет, ты просто послушай», — махнул рукой парень. «Первое впечатление, самое важное, и, раз уж мы решили прийти к архонтам такой внушительной компанией, то они должны сразу видеть, что ты главный. Предлагаешь мне открыть системную информацию? Наоборот, закрой, чтобы все не знали, чего от тебя ожидать и боялись. Но нужно добавить тебе внушительности. Предлагаешь мне сесть на башню танка? Танка тут будет недостаточно», — поморщился Радяха. «Наверное, подошел бы паланкин, который несли бы полуобнаженные красавицы, но найти паланкин мы уже не успеем. А полуобнаженных красавиц? Знал, что идея тебе понравится. Этот вопрос решаем, но в данном случае лучше использовать нечто более универсальное. Например, дракона. Предлагаешь мне въехать верхом на Виго? Ты говоришь об этом так, словно это не ты заказал для него седло. У дракона будет все необходимое, чтобы впечатлить встречающих. Мастера из храма пустоты действительно подготовили для дракона седло и сбрую, которая позволяла наезднику разместиться на спине чудовища и даже при необходимости взять пару пассажиров. Не уверен, что их вообще нужно впечатлять. Слушай, когда они увидят нас всех, то зуб даю, впечатляться. И не вижу никаких причин, чтобы нам тоже в процессе немного не развлечься. Сомнительная аргументация, но почему бы и нет. В конце концов, я давно хотел ездового питомца, а имея в рукаве дракона, нет смысла ездить на каком-нибудь единороге, или даже настоящей лошади. Само собой, осуществлять призыв нужно было не на улице, поскольку коридор домена и без того был забит техникой и солдатами, а в портальном зале. Тут места более чем достаточно. Призвать питомца, Виго. Я мысленно указал точку неподалеку, и в ней возникла внушительная туша дракона. И, повернувшись ко мне, он почтительно склонил голову. «Кого мне нужно убить, старший брат?» «Пока, никого», — разочаровал его я. «Сейчас мы отправимся в покоренный мир, но в таких случаях всегда возможны проблемы, поэтому в портал я въеду верхом на твоей спине. Если какие-нибудь глупцы будут непочтительны с вами, то я их съем. А можно я тоже сяду в седло?» — подошел Радяха. «Всегда мечтал полетать на драконе». «Ша-ша-ша», — прошипел дракон, — «ты недостоин даже того, чтобы я тебя съел. Значит, я в безопасности, старший брат. Можно я лягу на него? Ты же меня раздавишь. В этом и смысл. Ша-ша-ша». «Хватит», — отозвался я. «Никто ни на кого не сядет и не ляжет. Извините его, пожалуйста». Подошла Ната. «Мой муж просто забыл сегодня принять таблетки от наглости. Пошли, дорогой, нам нужно поговорить». «Дорогая, я ведь просто пошутил». «Да, я знаю», — улыбнулась девушка. «Но тебе не стоит стоять так близко к дракону, это опасно для вас обоих». Взяв мужа под локоть, она отвела его в сторону. Впрочем, Радяха не особенно-то и сопротивлялся. Подкаблучник. Несмотря на то, что парень давно справился с действием розовой пелены, а мозгоправы должны были устранить последствия, он все равно остался слегка безумным. Или, возможно, ему просто нравилось таковым притворяться. «Ша-ша-ша. Да, да, о тебе я тоже помню. Дотронулся я до чешуи. Замри, я собираюсь сесть в седло». «Да, старший брат». Несмотря на внушительную длину, в диаметре ложный дракон был порядка 80 сантиметров, так что я просто подпрыгнул, приземлившись ему на спину. После чего, сделав несколько шагов, сел в заранее приготовленное седло, достаточно специфическое, с учетом размеров. Сидеть на таком питомце словно на коне не получится, но я не первый столкнулся с проблемой. Нужная схема нашлась в базах данных храма пустоты, так что изобретать велосипед не пришлось. Само седло было округлым, низким, гибким и довольно длинным, так что при посадке требовалось подогнуть ноги назад. Это позволяло всаднику наклониться, прижимаясь к спине питомца, чтобы при полете его не снесло встречным ветром. Впрочем, для безопасности присутствовала система страховочных ремней, которой я пренебрег. Опора. Вообще-то навык предполагал использовать для сцепления преимущественно ступней, которые сейчас были направлены в воздух, но в данном случае он тоже сработал, надежно закрепив в седле. И, в отличие от ремней, его можно было деактивировать мгновенно. Главное не терять сознание, но для этого у меня имелся отдельный навык. Миссия «Истинная вера», значок защиты авторского права, активировано. Выберите точку назначения. Вставать с седла не пришлось, В пределах своего домена я мог обратиться к вратам напрямую. Вы выбрали в качестве точки назначения Акрополь. Портал застилал туман, мешая увидеть, что находится на той стороне, но посылать разведчиков не имело смысла, вернуться и сообщить о результатах они все равно не смогут. И что-то у меня нехорошие предчувствия. Пожалуй, нужно немного помолиться на дорожку. Василий, ты уверен, что это безопасно? Каин, я взял клятву с их богов, они не смогут нанести тебе вред. По крайней мере напрямую. Василий, а не напрямую, значит, могут? Каин, всегда существуют обходные пути, но не в их ситуации испытывать мое терпение. Не беспокойся, тебе ничего не угрожает. Василий, значит, я зря взял с собой целый полк? Каин, паранойя, не так уж и плохо. Но помни, ты мой аватар и, при необходимости, всегда можешь обратиться за помощью. Василий, спасибо. Был вариант послать раба, но если на той стороне на нас решат напасть, то в любом случае сделают это только тогда, когда портал закроется. Так что нет смысла и дальше беспокоиться о том, на что не можешь повлиять. Но, я тронул поводья, посылая мысленную команду, и дракон рванулся вперед, стрелой влетая в портал, а затем тут же изогнулся, уходя в небо. Зараза, внимание, вы находитесь на внешнем поле боя. ПС, на неделе переехал в Питер, поэтому прода не очень большая. На следующей неделе будет больше. Интерлюдия. Погребальный цветок. Несколько месяцев назад, 22 мая 2024 года, Нефрит, третья дочь Изура, вернулась в каюту своего космического парусника и только там заглянула в полученную от незваного гостя сумку. Внутри было несколько сотен архонтов и адских гончих, обращенных магией в подобие статуй. Те, кого Каин назвал мусором, и, тем не менее, озаботился притащить с собой. И младшая богиня была слишком любопытна, чтобы выкинуть их в открытый космос или сразу передать отцу. Печати на большинстве из пленников были слишком сильны, чтобы снять их самолично, но на четырех они, по какой-то причине, оказались гораздо слабее. И вряд ли это была случайность, скорее намек. Призвав статуи из сумки, она обошла их по кругу, оценивая, с кем имеет дело. Крей, герой, архонт, ранг Д, уровень 45. Сикт, герой, архонт, ранг Д, уровень 44. Дайла, герой, архонт, ранг Д, уровень 40. Ирис, герой, архонт, ранг Д, уровень 37. Двое мужчин и две женщины их народа, судя по спокойным позам и выражениям лиц, для них процесс запечатывания прошел практически незаметно. Допрашивать всех сразу было неудобно, и обычно она предпочла бы говорить с мужчиной, но на этот раз выбрала девушку, самую слабую из статуй. Снять печать. Каменная корка пошла трещинами и лопнула, превращаясь в магическую пыль и исчезая в воздухе. Не удержавшись на ногах, освобожденная пленница опустилась на колено и, подняв голову, не стала торопиться подниматься, вновь склонив голову. Ирис, хозяйка стаи, приветствует божественную госпожу. «Встань, дитя!» Архантка поднялась на ноги, всем своим видом выражая положенную почтительность. С богами осторожность никогда не бывает лишней. Порой лишнее слово или непокорный взгляд могут стоить жизни. «Да, госпожа Нефрит, расскажи мне свою историю. Я родилась в Эгине, одном из мелких городков нашего мира, более сотни лет назад. Моя мать умерла при родах, поэтому я получила имя цветка, который чаще всего кладут на могилы. Мой отец был героем и, хотя у него было еще три жены, позаботился о моем воспитании. Помог поступить в одну из академий, обучающих мастеров зверей. Там я заключила договор с адской гончей и, закончив учебу в числе лучших, сама получила право стать героем. Продолжай. Я прошла посвящение великому Изуру. И затем, спустя 10 лет службы, сумела скопить достаточно средств, чтобы получить право стать игроком. Дала взятку? Я бы не посмела. Подношение жрецам не является взяткой. Да, формально это всего лишь знак почтительности. Не бойся, я не собираюсь тебя наказывать за дела давно минувших лет. Наоборот, ценю твою честность. Продолжай в том же духе. Затем я успешно прошла первую миссию и встала на путь хозяйки стаи. Ты выглядишь довольно молодо. Немало вложила в живучесть. Не только, я также сумела раздобыть карту эльфийского долголетия. Убила какого-то эльфа в честном поединке, зарегистрированном на арене. Тогда понятно, как ты сумела избежать мести родственников. По крайней мере открытой. Тем не менее, твой уровень не так уж низок. Став игроком, я не раз участвовала во внешних миссиях, неся волю нашего пантеона обитающим в иных мирах дикарям. Например, в мире под названием Земля, да, божественная госпожа, будучи довольно похожа на человека, я не раз посещала его в качестве разведчика, и, в конечном итоге, провалилась, не совсем. Нам удалось узнать, что существует мир, в котором спрятан алтарь одного из могущественных старших богов. Данный мир был окружен барьером, который не позволял богам спуститься туда напрямую, поэтому действовать пришлось посредством слуг, причем не самых сильных. И я была среди тех, кого направили туда, чтобы открыть проход для основной группы. Я слышала об этом. Мне неизвестно, как сложилась судьба других разведчиков, но я сумела навестись на установленный одним из земных игроков маяк. Не желая рисковать, я не стала дожидаться прибытия врагов и сбежала, подняв тревогу среди местной нежити. В дальнейшем мне удалось открыть врата и впустить армию генерала Руса, но в конечном итоге мы опоздали, потому что ты была слишком медлительной. Если госпожа считает, что я виновата, то я виновата. Опустилась на колени Ирис. Прошу, накажите меня. Наказать тебя или наградить будет понятно, когда услышу рассказ целиком. Продолжай. Один из вражеских игроков сумел добраться до алтаря и стал каином. Армия оказалась запертой в мире гоблинов и самолично захвачена новоявленным богом в плен. Он предложил вам перейти на свою сторону. Наша душа и жизнь принадлежат великому Изуру. Возмутила Сирис. Как мы могли предать нашего господина? Тогда странно, что ты жива. Каин предложил нам помочь его жрецу с одной миссией и пообещал, что если мы справимся, то он отпустит не только нас, но и других захваченных пленников. Что за миссия? Мы должны были вернуться в мир гоблинов и убить туземного императора, точнее, эльфа, который скрывался под его личиной. Интересно, к этому моменту, как понимаю, барьер уже был разрушен. Странно, что божеству потребовалась для этого ваша помощь. Я тоже не понимаю. Мы справились, но из 9 воинов нашего мира, принявших участие в той миссии, выжили только мы 4. Что ж, поздравляю, Каин выполнил данное слово и вернул вас домой. Правда, в процессе он ранил божественных императриц и едва не похитил меня, госпожа. Но, думаю, будет мелочным ставить это тебе в вину. Напротив, ты проделала хорошую работу, и, я уверена, мой отец вознаградит тебя по заслугам. Всех вас, благодарю, госпожа. Великий Изур сидел на троне, к которому вели десятки ступеней, и последователи, удостоившиеся встречи с главой пантеона, опускались на колено у подножия. Ирис, хозяйка стаи, произнес старший бог, ты сумела проникнуть в закрытый мир, открыть портал и впустить мое воинство. Твои заслуги велики, и пусть в итоге мы не добились успеха, но в этом нет твоей вины. Скажи, какую награду ты хочешь? Мое желание – вечно служить господину и защищать наш мир от врагов. Подняла голову Ирис. К сожалению, я потеряла статус игрока и большую часть стаи, а потому не могу делать этого должным образом. Справедливо. Отныне ты – вольный игрок. Внимание! Вы получили статус вольного игрока. Мечта любого архонта – иметь доступ к миссиям, но при этом самому выбирать, принимать их или нет. И мало того, согласно всем законам, иметь приоритетное право выбора. Благодарю, господин. К сожалению, сейчас в Сенате нет свободных мест, но ты будешь помещена ближе к началу очереди. Когда один из сенаторов умрет, ты получишь право занять его должность. И, конечно, получишь карту вечной молодости. Я недостойна подобной чести. И не факт, что сможет до нее дожить. Бессмертные сенаторы редко принимали участие в миссиях и погибали обычно в политических интригах, нередко от рук кандидатов, желающих ускорить получение вожделенного титула. Тем не менее, это был путь к вершине. Мне самому решать, чего ты достойна, а чего нет. Ты слаба, но тот факт, что ты сумела выжить и вернуться, заслуживает поощрения. Внимание! Ваш покровитель предлагает вам стать младшей жрицей. Принять отказаться. Данный статус не предполагал автоматического получения собственного храма, но все же наделял немалыми правами, делая простого игрока достаточно важной фигурой. Внимание! Вы согласились стать младшей жрицей. Доступны новые возможности. Параметр вера повышен на 1. Верная слуга почтительно принимает награду и благодарит божественного повелителя. Ты можешь выбрать навык с ранга в любом из храмов, получить оружие из императорского арсенала и восполнить стаю до максимума в питомнике. Благодарю божественного повелителя. Также тебе даровано право посетить заповедные угодья и охотиться в них до тех пор, пока ты не достигнешь 50 уровня. По его достижению ты получишь возможность пройти перерождение и право стать полноценной жрицей. Благодарю божественного повелителя. Ну и, наконец, тебе будет дарован дом в столице, поместье в ее окрестностях, площадью 1 000 000 локтей, а также 100 000 золотых монет. Не так много, как может показаться, но вполне достаточно для обеспеченной жизни. От открывающихся перспектив слегка кружилась голова, но Ирис знала, что удержать не менее сложно, чем получить. Столь стремительный взлет многим не понравится. 26 сентября 2024 года. Штурм Земли с самого начала казался Ирис отвратительной идеей, но в ее положении милость покровителя являлась ключевым фактором, а значит свою верность требовалось подтверждать делами. Тем не менее, девушка старалась не высовываться лишний раз и, когда все пошло крахом, оказалась среди толпы выживших. Внимание! Великий Эзур, ваш божественный покровитель, повержен. Сделайте все возможное для того, чтобы вернуть его к жизни. Нет, нет, нет, падение главы пантеона ставило под угрозу всю империю. Ведь тот, кто смог сразить старшего бога, почти наверняка придет и за его алтарем. Внимание! Зверобог Яко выходит из состава Небесного Дворца. Предательство зверобога было тяжелым ударом, поскольку заставляло сомневаться в верности стай, или, как минимум, затрудняло их восполнение. К счастью, оповещение о гибели старших богинь не последовало, а значит катастрофу еще можно было предотвратить. И мало того, что Суна и Айна сумели отступить, они еще и не бросили свою армию и выжившие смогли вернуться домой, на Акрополь. 1 октября 2024 года. Весть о гибели Верховного Бога распространилась мгновенно, приведя к множеству конфликтов в подвластных ему мирах. Как выяснилось немногим позже, новоявленные божественные вдовы добились заключения мира с земным пантеоном, но ценой стала жизнь мужа. Отныне даже разговоры о возрождении Изура считались преступлением, а еще вчера обладающие огромным могуществом жрецы главы пантеона оказались в положении изгоев. Также, как и значительная часть сенаторов, со всеми вытекающими из этого последствиями, жившие многие сотни, а то и тысячи лет игроки внезапно начали умирать один за другим, и очень вряд ли потому, что решили последовать за своим господином не только в жизни, но и смерти, как цинично утверждали распускаемые неизвестными слухи. Многие из сенаторов пытались переметнуться или спешно покидали ставший негостеприимным Акрополь, но удавалось это далеко не всем, и потому всплывшие оповещения не слишком удивило девушку. Внимание! Сенатор Луций погиб окончательной смертью. Вся империя меча скорбит об этой утрате. Подождите, вы унаследовали титул сенатора. Известность. +1 единица. В прошлом, немалая власть и влияние, но сейчас, не только бесполезный, но и смертельно опасный для обладателя титул. И если до этого была надежда, что про скромную младшую жрицу никто не вспомнит, то сейчас она окончательно исчезла. Вскочив с кровати, Ирис оделась и, не дожидаясь, пока за ней придут убийцы, покинула разом ставший небезопасным дом. Политика – грязное дело, но она вляпалась в нее по самые уши. До перерождения, недостаточно для этого длинные. Покинуть Акрополь в текущих условиях было сложно, у Ирис попросту не было доступа к межмировым вратам. К тому же не приходилось сомневаться, что у них дежурят убийцы. Покинуть столицу будет проще, поскольку стены контролируются не так хорошо, но сам факт непременно засекут, а снаружи Архантка окажется легкой целью для преследователей. От сканирующих заклинаний будет сложно укрыться, а просто так ее вряд ли отпустит. Оказавшись в начале очереди, Ирис подвинула немало достойных эльфов и архонтов, поэтому ее статус сенатора превращал ее в мишень. Фракция Изура, к которой она примкнула пару месяцев назад, стремительно теряла влияние, вместе с участниками. Почуявшие, откуда дует ветер, сенаторы торопились присягнуть одной из старших богинь, а она проявила медлительность. И теперь соваться к храмам вдов было поздно, скорее всего ее перехватят еще на подходах. То же самое касалось и сыновей. Обратиться за защитой к одной из дочерей, неподалеку располагался храм Янтарь, и, недолго думая, Архантка повернула к нему, стараясь не слишком торопиться. В столь тревожное время бегать вредно для здоровья. Спустя полчаса она достигла небольшого храма, у входа тоже кто-то дежурил, но Ирис была не слишком известна и действовала достаточно быстро, так что не успела попасть в список разыскиваемых персон. Пройдя через пустой зал, где не было даже жрицы, она опустилась на колени перед алтарем. «Я, верная последовательница вашего отца, прошу о защите». «Защиты от кого?» «Дитя», — раздался сзади женский голос. «Значит, жрица в этом храме все же имелась», но Ирис не стала оборачиваться, чтобы увидеть, с кем именно разговаривает. Перед алтарем это могло быть воспринято как непочтительность от тех, кто предал своего господина сразу, как только он пал. «Разве ты не желаешь того же самого?» Вопрос, которого она ждала, но от которого по спине пробежали мурашки. Возможно, божественные вдовы действительно отреклись от мужа, но это вынужденное решение. И, даже если дочери вынуждены следовать их воле, то насколько искренне? «Нет, я могу тебе помочь, но для этого ты должна отказаться от веры в мертвеца. Как ты смеешь?» Ирис вскочила, развернувшись, но не увидела никого. За ее спиной не было жрицы, а вот входящие в зал двое воинов выглядели крайне подозрительно. В первую очередь скрытой системной информацией, не позволяющей разглядеть статусы и уровни, и вряд ли они пришли сюда просто помолиться. «Сенатор Ирис», — произнес первый, — «мы пришли, чтобы помочь вам укрыться в безопасном месте. Нас послал сенатор Актан», — добавил второй. «Прошу, проследуйте за нами». Имя было верным. Проблема заключалась в том, что в качестве одного из членов Сената она получала сообщение о гибели коллег, и упомянутый Патриций в этом списке недавно промелькнул. С момента, как она обрела титул, Сенат не досчитался еще пятерых. Тем не менее, на лице Ирис не дрогнул ни один мускул, и она спросила то, что и должна была спросить в подобной ситуации. «Как вы нашли меня?» «Как только стало известно о наследовании титула, мы сразу направились к вашему дому. Значит, слуги сказали вам, что я собираюсь посетить храм моей новой госпожи. Ты уже присягнула на верность одной из младших богинь?» Судя по всему, новость мужчину не порадовала, причем настолько, что он на мгновение позабыл о вежливости. «Это запрещено, великий Эзур мертв, так что каждый ищет способ выжить. Пожалуйста, пройдемте с нами. Это место недостаточно безопасно. Какая трогательная забота. Просто проливать кровь в стенах храма было делом рискованным, поэтому посланцы пытались заставить жертву выйти наружу. Возможно, они даже не станут убивать ее сразу за порогом, а приведут к заказчику, но рассчитывать на это всерьез было бы наивно. Да и шансов договориться с другими сенаторами у нее немного. Не так быстро. Сначала покажите ваши ники».